Глава 78. В этот момент раздались выстрелы. Они бросились на землю. «Нинани!» — закричал Марван Кросу, по-прежнему лежащему где-то впереди в кустах. «Мама!» Легионер с оружием наготове казался по-прежнему невозмутимым. Эрван повернул голову и заметил пилота, примостившегося рядом, тоже с калашом. Конечно же, из запасов Пантуазу. Налог с источника. Не желая отставать от остальных, он тоже достал свой глок и загнал патрон в ствол. Неизвестно, что прикажет отец — отстреливаться или попытаться проскочить под пулями. А пока что воцарилась тишина. Даже птицы и насекомые замолчали. Только гул Сесны приближался. Самолет белых господ. Но как до него добраться? «Ты скольких видишь?» — спросил Марван на этот раз по-французски. «Минимум десяток». Старик выругался, но не казался удивленным. Для этих мародеров Марван почти один в пироге на реке не просто удобный случай, а подарок судьбы, от которого грех отказываться. Эрван оценил риск, на который пошел отец, чтобы спасти его. Новые очереди. Они практически вжались носом в глину. Григуар беспрестанно оглядывался, безусловно опасаясь атаки с тыла со стороны реки. Пули свистели, сбивая верхушки камышей и пропадая в синем озере неба. Эрван глубоко вдохнул и поднял голову. Это был его третий бой, и он уже начал привыкать и даже ловить кайф. Переливающаяся рябь на реке, зеленая лента берега, выделяющаяся на лазурном фоне, горячий воздух, сияющий, напитанный влагой и полнотой жизни. Даже выстрелы с их ритмом, синкопами, контрапунктом, выпивающие дробный гимн смерти, все это внезапно показалось ему чудесным и до странности девственным. А может, девственным был он сам, словно очищенный последними двумя днями, когда смерть неотступно следовала за ним. «Кросс!» — наконец приказал Марван. «Прикрой нас, пока мы не поднимемся в самолет!» «Ты?» — у рулевого имени вроде не было. «Вернись в лодку и заводи мотор! Доберетесь до рудников с севера, продержитесь несколько дней с парнями, я вернусь с подкреплением!» Приспешники молчали. Наверняка так и выражали согласие в сухопутной армии Марвана. Новая стрельба поставила финальную точку крошевом листьев и коры, выбивая крошечные грязевые гейзеры. У Эрвана не было никаких ориентиров, но гудение самолета вдруг оказалось таким близким, будто исходило из земли. Значит, они были совсем рядом с посадочной полосой. Пронырнуть сквозь заросли осуществимо. А вот прорваться по открытому пространству грунтовой площадки куда более рискованно. «За мной!» Марван вскочил, вскидывая на спину рюкзак, и ринулся по тропе, которую Эрван даже не заметил. Он поспешил следом, мелкими перебежками, в нечеловеческой жаре и полосах света, пробивающегося сквозь листву. Мотор Сесны ревел совсем рядом в зарослях. Эрван понял, что начал надеяться убраться с этой проклятой земли, вернуть себе ясность сознания, воспользоваться уроками. Он так и не увидел, откуда по ним выстрелили. Марван полоснул очередью по кустам. Солдаты в камуфляже всего в нескольких метрах, дернувшись, упали, внезапно освободив обзор. Неожиданная картина. Лотеритовая посадочная полоса, где дрожала Сесна, словно ей не терпелось взмыть ввысь. Выбравшись на опушку, Марван окинул взглядом окрестность и прошипел: «Пошли». Они рванулись. В любую секунду Эрван ожидал получить пулю, и эта вероятность, похоже, только возрастала по мере приближения к самолету, горбатому двухмоторнику, который на вид прошел все конголезские войны. 100 метров. 50. 30. Люк распахнулся, никакого трапа. Марван подставил спину сыну, который вкатился внутрь и тут же развернулся на четвереньках, чтобы протянуть руку отцу. Мау-мау бежали к ним, стреляя на ходу, почти не целясь. Втащить старика никак не удавалось, настоящий мамонт. Эрван выгнулся сильнее и потянул изо всех сил. Запах топлива закручивался в воздухе раскаленной спиралью. Сесна пришла в движение, хотя ноги Марвана еще болтались в пустоте. «Дверь!» — заорал пилот. Эрван упал на спину, чтобы окончательно втянуть отца. Вместе они вкатились внутрь. Ни сидений для пассажиров, ни шлемов, только пол из гофрированной жести, готовый принять мешки с колтаном. Одним прыжком Эрван метнулся к люку, протянул руку и умудрился закрыть его в последний раз, глянув на бегущую посадочную полосу. Он запер люк, развернулся и увидел отца. Тот уставился на типа, расположившегося рядом с пилотом. Тутси с узкой, как клинок, головой в военной форме, который сидел в полоборота к нему. «Безинжи, ты здесь откуда?» «Привет от Мумбанзы!» Военный выпустил две пули прямо через спинку сиденья. Кровь брызнула в потолок, пока Марван без единого крика оседал в глубине кабины. 9-миллиметровый Эрвана был по-прежнему при нем. Он вытянул руку и нажал на спусковой крючок. Мозги тутси разбрызгались по стеклу кабины. «Сука!» — взревел русский. Эрван положил левую руку на шею отца, откуда била кровь, прижимая дуло к затылку пилота. «Взлетай, твою мать! Взлетай, не то все тут поляжем!» Сесна прибавила скорость и, наконец, оторвалась от земли. Эрван опустил глаза на отца и все понял. Он рухнул, прижимая к себе обмякшее тело, пока аппарат устремлялся к безысходным небесам.